Гаага, 11 июля 82 года. Дорогой Тео, уже несколько часов, как я в своей мастерской, и вот пишу тебе. Не могу тебе выразить, как прекрасно чувствовать себя выздоравливающим и какими прекрасными мне казались все вещи по дороге из больницы. И свет сильнее, и пространство шире, и все фигуры кажутся больше и значительнее. Есть при этом все же и некоторое «но», так как уже в ближайший вторник я опять должен буду отправиться к доктору и рассказать ему о моих делах. Он меня уже предупредил, что мне придется, вероятно, провести еще дней 14, может быть, больше, может быть, меньше, в больнице.